Глава 12. «В кузню заедем?» — скорее предложил, чем спросил Вильд, когда, подъезжая к деревне, на ее окраине они заметили кузницу. Василий согласно кивнул, и они повернули к ней. «Вам чего?» — спросил, выйдя им навстречу кузнец. «Щит починить сумеешь?» — Вильд протянул ему обломки щита. «Его по новой ковать надобно», — произнес кузнец, разглядывая обломки. «У меня щиты есть, можете себе любой выбрать». «Нет, мне этот нужен». «Починить, может, как сумеешь?» «Как же я вам его починю? Если б меньше кусков было, может, как и соединил бы их, а так только время зря потрачу». «Говорю вам, новый возьмите. Пустое это дело возиться с этими обломками, ничего толкового не выйдет». «Я хорошо заплачу», — продолжил настаивать на своем Вильд. Кузнец задумчиво почесал голову, еще раз осматривая обломки щита. «Раз хорошо заплатите, давайте, скую куски. Как новый не будет, но целым будет». Кузнец взял осколки щита и пошел в кузницу. А Вильд и Василий присели на ее пороге, наблюдая за кузнецом. Не обращая внимания на сидящих, тот разжег посильнее огонь и начал разогревать обломки щита. Прошел час, второй, кузнец убрал с огня обломки щита, так ничего с ними и не сделав. Посмотрев на них в очередной раз, он остудил их в воде и принес Вильду. «Не пойму, в чем дело. Не то чтобы расплавить, я их даже нагреть сильно не могу. В моей кузнице его не починить», — произнес он, растерянно разводя руками. «А не скажешь, кто его починить сумеет? Ты, поди, многих кузнецов знаешь». «Так кто ж его починит, он даже хоть слегка мягким не становится, его ж нагреть нельзя». «Я слышал, на севере умелец есть, мечи хорошо кует. Не знаешь, как к нему проехать?» «Умельцев много есть, про какого вы говорите, не ведаю, одно скажу. Никто этот щит не починит». «Что ж, скажи тогда, у кого в деревне можно остановиться переночевать?» «А это запросто. Дом со сломанным сараем, видите?» Кузнец показал рукой в сторону дома с разобранным сараем. «Там Берта с сыном живет. Ей сейчас монет не помешает, и тетка она справная». Забрав обломки щита и не садясь на лошадей, путники пошли в указанном направлении. Дом, показанный кузнецом, был близко, так что ехать на лошадях было лишним. Когда они поравнялись с домом, из него вышла немолодая женщина. «Переночевать, хозяйка, пустишь?» — спросил Василий, привязывая лошадей к забору. «Чего ж не пустить? Пущу, комната свободная в доме есть. Ужин сытный не обещаю, но и голодными не оставлю». «И сколько за ночлег хочешь?» «Сколько? Не думала я, что вы платить собрались. Думала, так переночевать негде. Ну а сколько заплатите, тому и буду рада». Из дома на улицу вышел мальчишка и встал рядом с женщиной, разглядывая путников. На его руках дремал большой кот. Увидев кота, Вильд сразу стал каким-то очень серьезным. А потом подошел к нему с обломками щита, направляя на него отраженный солнечный свет. Кот проснулся и недовольно поморщился от попавшего ему на морду света. «Ты чего, Вильд? Это же кот. Ты что, теперь каждого встречного кота проверять будешь?» — удивился Василий. «Похож больно», — ответил Вильд, убирая обломки и отходя назад. Что кот, что мальчик, оба, не понимая, смотрели на Вильда. «Это самый обычный кот», — Василий протянул руку, собираясь погладить кота. Но тот испуганно спрятал морду под руку мальчика. Решив не испытывать судьбу с непонятными путниками, мальчик с котом скрылись в доме. «Идемте», — позвала путников женщина. «Похож больно», — повторил Вильд. «Ты ж того колду кота убил, это обычный кот», — ответил ему Василий. Женщина испуганно посмотрела на Вильда, услышав, про что тот говорил. «Можем в другом месте переночевать, домов в деревне много», — предложил Василий. «Нет, пошли в этот, ты прав, это самый обычный кот». «Вам кот не нравится? Я скажу сыну, он его на улицу выгонит», — предложила женщина. «Сын привык к нему, везде на руках таскает, а тот, как ни гони, к нему возвращается». Вильд ничего не ответил. Они прошли в дом, где женщина показала им комнату, в которой они заночуют. Показав все, что нужно, своим постояльцам она ушла готовить ужин, оставив их в одиночестве. Вильд растянулся на кровати, а в соседней комнате мальчик играл с котом. Василий же собрался пойти пристроить коней на ночь. Дикие крики людей и огонь, закрывшие окно, заставили сесть на кровати и на мгновение замереть всех находящихся в доме. Василий бросился к дверям, а Вильд, вскочив с кровати, быстро снял медальон. Тот, раскалившись, невыносимо сильно сжег ему грудь. Не удержав в руках, Вильд уронил медальон на пол. Василий распахнул дверь и сразу же резко закрыл ее. Стена огня окружала дом. Казалось, огонь поднимался до самых небес. Языки пламени лизали стены дома, словно старались прорваться внутрь, но что-то не давало им этого сделать. Страшные крики людей доносились со всех сторон. Они кричали, будто горели заживо. А может, и не будто. Вильд и Василий замерли, не зная, что им делать. Пытаться прорваться сквозь огонь? Так они не знали, что там дальше происходит. Вдруг огонь уже везде. Оставаться здесь опасно. Медальон же раскалился так, что каменный пол под ним начал плавиться, образуя углубление, в которое тот медленно опускался. В доме становилось все жарче, но сам дом не загорался, его стены почему-то оставались нетронутые огнем. Василий вернулся в комнату к Вильду. Бежать им было некуда. Огонь со всех сторон окружил дом, и выхода не было. Вильд и Василий сидели на полу возле кровати, глядя, как медальон прожигает камень, все больше и больше погружаясь в него. Но было в нем удивительное не только это. Символы на его поверхности ярко сияли и дрожали, будто что-то пыталось изменить их, но они все равно постоянно возвращались к своему прежнему виду. В соседней комнате мальчик с котом на руках и женщина прижались друг к другу возле печи. Никто ничего не говорил, никто из них не кричал. Все с ужасом слушали крики людей и рев пламени. Постепенно крики начали стихать и окончательно прекратились, но вот пламя не переставало бушевать. Наоборот, с каждым мгновением оно становилось все сильнее. Начавшийся столь внезапно пожар не спешил прекращаться. Не меньше часа огонь выжигал все вокруг дома. Пламя, охватившее деревню, не хотело сдаваться. Оно с одному ему известной целью сжигало все вокруг одного единственного дома в деревне. Оно лизало его, его стены, крышу, окна. Казалось, он давно должен был вспыхнуть и сгореть, как и все в деревне. А он, вопреки всему, продолжал стоять, окруженный, но не тронутый огнем. Пожар прекратился так же резко, как и начался. Огонь исчез в одно мгновение. Находившиеся в доме сразу и не поняли, что произошло, и еще какое-то время сидели в наступившей тишине. Надвигающиеся сумерки напомнили им о вечере. И будто не было никакого пожара. Только запах дыма и еще чего-то не давал о нем забыть и указывал на то, что это все было на самом деле. Да крики людей и животных долго еще стояли в ушах тех, кто спрятался в доме. Сабина задумчиво смотрела на обгоревший белый волос, провела по нему пальцем, отодвигая от него пепел. «Заклятие Ульдорна разрушено?» — спросил Вильгельм, подавая Сабине золотую вазу, в которую она опустила волос, накрыв сверху куском ткани, пропитанной какой-то жидкостью. «Нет, этого не может быть. Ты все сделала, чтобы его разрушить». «Что-то не позволило мне это сделать». «Вмешался Ульдорн?» «Нет, это не Ульдорн». «Тогда что, не хватило жертв? Ты же спалила всю деревню!» В ответ Сабина пожала плечами. Она и сама сейчас не знала ответа на этот вопрос. «Я не верю, что не получилось. Должно было получиться», — вздохнул Вильгельм. «Я проверю?» «Проверь». Вильд достал пальцем из углубления в каменном полу медальон и надел его. Медальон уже остыл и больше не жег кожу. Василий поднял обломки щита, и они, пройдя мимо все еще сидевших возле печи Берты с сыном, вышли на улицу. От деревни не осталось и следа, ни домов, ни людей, только одна выжженная земля кое-где продолжала дымиться. И посреди этого пятна один единственный дом с обгорелыми стенами и крышей стоял, нарушая общую картину. «Мы снова без лошадей», — грустно вздохнул Василий, найдя взглядом то место, где был забор, и должны были быть привязаны их кони. «Я к этому уже начинаю привыкать. Даже костей не осталось. Может, убежали?» — с надеждой спросил Василий. «Других костей тоже нет. Здесь ничего не осталось, даже от домов». «Пошли». «Пошли», — согласился Вильд с Василием. Оставаться в этом месте никто из них не хотел. Они поняли, что за запах примешивался к запаху гари. Запах горелого мяса. Именно от него они хотели поскорее уйти. «Подождите нас!» — остановил их голос мальчика. Он с котом на руках умоляюще смотрел на них. «Куда же вы пойдете на ночь глядя?» — спросил Василий. «У вас же дом остался». «К сестре, в соседнюю деревню пойдем, авось не выгонит. А дом пусть стоит», — произнесла Берта, появившаяся в дверях с узлом за плечами. Василий протянул Вильду свой мешок и обломки щита, а сам взял у нее узел. Четыре человека медленно пошли через деревню, осторожно ступая там, где раньше была дорога, а теперь они не знали, что там. Все так же молча они вышли из деревни и пошли по лесу. «Далеко до соседней деревни?» — нарушил молчание Вильд. «Миль 8», — ответила женщина. «До темноты не дойдем, придется в лесу ночевать. Нужно сейчас место подыскать, пока не стемнело», — предложил Василий. Прошли они по дороге немного, пока не попалось то самое удобное место. Сначала разводить костер не хотели, но ночью в лесу без костра лучше не оставаться. Поэтому костер они все же развели. Правда, огонь у всех них сейчас вызывал не самые лучшие воспоминания. У Василия оставался сыр, у Берты был хлеб. Поужинав этим, они собрались спать. Василий и Вильд давно привыкли спать по очереди. В этот раз Вильд остался караулить первым. Василий проснулся от того, что Вильд с кем-то говорил. Открыв глаза, он сразу понял, с кем тот говорил, и схватился за меч, как и Вильд. «Уйди, я знаю, что тебя нет здесь», — говорил Вильд. «Как же нет меня, вот я, не гони меня». Гися провела рукой по волосам, распуская их. «Нет, это не ты, уходи. Как же я уйду ночью в лесу одна? Я с тобой возле костра посижу. Я не знаю, кто ты, но знаю, что не Гися. Уходи лучше». «Уйти? Нет». Гися скинула с себя платье и повернулась к костру, так, чтобы он хорошо освещал ее молодое тело. «Второй раз это со мной не пройдет. «Не уйдешь. Порублю». Вильд взял удобнее меч, показывая серьезность своих намерений. Гися с сожалением посмотрела на Вильда и, пожав плечами, исчезла. Птичка, взмахнув крыльями, улетела с того места, на котором мгновение назад стояла девушка. Только сейчас заметил Вильд, что мальчик тоже не спал. Широко открытыми глазами он смотрел туда, где только что стояла Гися. И кот, выгнув спину дугой, с поднятой дыбом шерстью, смотрел туда же. «Кто это был?» — шепотом спросил мальчик. «Никого не было», — ответил Василий. «Нет, там была девушка». «Тебе приснилось?» «Приснилось», — послушно повторил мальчик и закрыл глаза. Постояв еще немного, кот тоже лег рядом с ним. «Кто это был, есть идеи?» — спросил Вильд Василия, когда все свидетели произошедшего должны были уснуть. «Не знаю, но ты прав, не Гися точно. В пещере из-за нее я превратился в чудовище. Это помогло нам победить дракона. Почему она появилась сегодня ночью, поблизости же нет дракона? Может, ей было нужно что-то другое?» «Что, Василий? Она хотела, чтобы я стал чудовищем, это же очевидно. Только зачем ей это?» «Я по караулю. Какой теперь сон? А ты хочешь спи». «Она довольна...» Василий не мог подобрать подходящее слово и рассмеялся. «Твоя, Гиси, или кто там вместо нее?» На рассвете все четверо отправились дальше. Никто не вспоминал ночные события, но больше ничего странного и не произошло. Путники давно прошли 8 миль, однако соседней деревни все не было. «Мы правильно идем», — в который раз уточнил мальчик, уставший идти. «Конечно, правильно. Разве ты не помнишь, сколько раз по этой дороге ходили?» — ответила ему Берта. «Тогда почему мы никак не придем?» «Не знаю я. Давно должны были прийти, и лес уже должен был кончиться». «Мы не туда идем?» «Как не туда? Туда дорога-то одна». «Деревни-то нет, может, она тоже сгорела?» — не унимался мальчик. «Если бы сгорела, мы бы увидели. Не дошли еще. Скоро придем. Смотрите, дом какой-то». «Раньше его не было», — произнесла женщина, останавливаясь и глядя на видневшийся между деревьями дом. Дом был крепкий, с двумя сараями. «Подождите, я ничего не понимаю», — удивленно произнесла Берта. «Что такое?» — спросил Вильд, тоже останавливаясь. «Я знаю этот дом, он на отшибе, где-то в миле или немного больше от нужной нам деревни». «Так в чем проблема?» — спросил Василий, не понимая, что удивило Берту. «Он за деревней. Мы никак не могли к нему пройти, не пройдя через деревню. Как мы здесь оказались?» Все удивленно закрутили головами по сторонам, пытаясь понять, как это возможно. Но ничего подозрительного видно не было. «Поворачиваем назад?» — спросил Василий. «Устали все, да и кто знает, есть ли та деревня еще. Пойдем к дому», — принял решение Вильд. Никто ему не возразил, и они подошли к дому. Возле него в огороде копалась девушка, собирая что-то. Заметив смотревших на нее, она быстро отряхнула руки и подошла к ним. «Давненько к нам никто не захаживал», — произнесла она, разглядывая людей. «Как давненько?» — не поверила Берта. «Ваш дом у дороги, по ней каждый день кто-нибудь да проедет». «Дом-то у дороги», — согласилась девушка. «Но места у нас глухие, не едет по дороге никто». Берта, не понимая, смотрела на нее. «А ты что же одна?» — спросил Василий. «Не одна, муж есть». «Позови, надо нам у него про дорогу узнать». «Не могу позвать, он пятый день как к брату уехал». «Скоро вернется». «Скоро». «Так мы обождем его». Девушка улыбнулась. «Обождитесь, чего не обождать?» «В дом пустишь?» «Конечно, пущу», — ответила девушка, не сводя глаз с Вильда. Провела она гостей в дом, стол накрыла. Угощать стала. Вильду все вина подливает и при каждом удобном случае показывает, что приглянулся он ей. Ночь скоро, а мужа ее все нет. «Когда же муж твой приедет?» — напомнил ей про мужа Василий. «Дня через три». «Ты же сказала, что скоро приедет», — удивился Вильд. «Так это же скоро», — ответила девушка. «Пойдем, я покажу, где кто спать будет». Дом был большой, и комнат в нем было много. И почему-то оказалось, что Вильд будет ночевать в одной комнате с хозяйкой дома. На что Василий только рассмеялся. Но Вильд, несмотря на выпитое вино, все же отказался от предложенной девушкой места и сказал, что отправится спать на сеновал. Он привык, и ему будет там нормально. «Зачем на сеновал?» — обиделась девушка. «Не хочешь со мной? Я с ними лягу». Свои слова она сопроводила кивком на Берту с сыном. Сказать сказала, но только как уснули все, она пробралась в комнату к Вильду и проскользнула к тому в постель. Поцелуи и объятия закончили то, что начало вино. Вильд не смог сопротивляться возникшему желанию и поддался ему. Вкус крови во рту. Его Вильд уже хорошо знал. Он смотрел на себя снова голого и снова покрытого кровью. К нему молча подошел Василий и сел рядом. «Я убил ее». Даже не спросил, а просто произнес Вильд. «Да. А остальные?» «Ты убил всех». «Всех?» «Всех живых, кто был в доме». «Почему ты меня не остановил?» Василий посмотрел на Вильда и убрал руку, который поглаживал свою грудь. «Хорошо, что кольчугу надел», — произнес он. Следы от когтей не просто остались на ней, когти порвали ее. Не будь ее, то на этом месте зияла бы рваная рана, которая бы оборвала жизнь Василия. «Я не мог убить всех». Василий молчал, ничего ему не отвечая. «В доме нет живых», — чуть слышно, спустя несколько долгих минут гнетущей тишины, произнес он. «А кот?» «С него ты начал. Кот почему-то ушел от мальца и был в твоей комнате. А на крики хозяйки дома сбежались все остальные. Что было дальше, думаю, сам понимаешь». «Но лучше бы я остался в подземелье», — сокрушенно прошептал Вильд, смотря на свои руки, покрытые кровью. «Отец знал, кем ты станешь, поэтому он запер тебя там». Горькие слезы катились по щекам Вильда. «Нет, я больше не буду чудовищем». Вильд посмотрел на Василия взглядом, полным решимости. «Я себе этого не позволю», —